Если уж и ловить виверну, то нужно было делать это тогда, когда у них была поддержка магической башни Экрата и рыцарей графа Лорена. Но они потерпели неудачу, и виверна поняла, насколько опасны люди. Она поняла, что с толпой людей лучше не связываться, и научилась противостоять вооруженным противникам. А, теперь понятно, почему она ведет себя так осторожно. Да, поэтому поймать ее стало намного сложнее. Теперь она не нападет, даже если противников будет пятеро-шестеро. Родин догадывался, о чем сейчас думает виверна. Охотиться на людей или довольствоваться другой добычей. Среди множества существ, на которых мог охотиться виверна, люди были одними из самых сложных противников. Они яростно сопротивлялись, были организованными и умели ставить ловушки. К тому же, из-за одежды и снаряжения их было неудобно есть. Что будем делать, не знаю. Думаю, графство Армия уже стоит на ушах, точно. По дороге сюда было очень шумно. Должно быть, новости уже разлетелись. Тогда нам остается только ждать. Граф Армия сам разберется с этой проблемой. Тем более, в армии сейчас находятся те, кто уже пытался поймать виверну. А, точно, Родин сомневался, что маги из башни Экрата смогут поймать виверну, даже если они и находятся в армии. Она ни за что не поведется на эту удочку дважды. Виверна узнала, насколько опасны рыцари, и испытала на себе мощь магии. И уж точно усвоила урок, что сражаться на земле – не лучшая идея. 158. Хотя Родин и сказал, что граф армии сам разберется с виверной, он не собирался сидеть сложа руки. Его принцип был прост. То, что не попадается ему на глаза, его не касается. Не видел или не знал – идеальные отговорки для любого случая. Но раз уж виверна объявилась в армии, Родин не мог оставить это без внимания. Нужно было либо убить ее, либо прогнать, в общем, убрать с глаз долой. Да и дети в опасности. Родин понимал, что, столкнувшись с людьми, виверна выберет одну из двух стратегий. Либо оставит людей в покое и найдет себе другую добычу, либо сосредоточится на самых беззащитных, детях и стариках. Стариков с высоты легко спутать с взрослыми мужчинами. Если виверна решит, что люди – это все еще добыча, то дети станут ее главной целью. Так ты вернулся без добычи из-за виверны? Нет, ящеролюди не появляются. Похоже, дело в том, что мы с Карисом наведались в их логово. С тех пор ящеролюди избегают нас, как огня. Хм, ну и ладно, мне как раз не помешает перерыв. Родин создал заклинание телепортации, но оно все еще было несовершенным. Он устал колдовать одно и то же заклинание снова и снова, пытаясь его усовершенствовать. И что ты собираешься делать? Думаю, заклинание невидимости или иллюзии подойдет. Брат, это же заклинание высокого уровня. Может, лучше создать артефакты? Да, можно и так. Я видел артефакт невидимости раньше. А иллюзии создавать не так уж и сложно. Вообще-то, видел он его больше года назад. Он изучил артефакт невидимости в тот день, когда снимал проклятие с маркизата Ричмонд, вместе с другими артефактами, которые хранились в шкафу Харрисона. Ты можешь создать их так быстро? Думаю, завтра-послезавтра будут готовы. Вау, ты создаешь артефакты, как будто это детские игрушки. Правда, брат Родин просто невероятный. Ты создаешь такие артефакты, каких даже в магазинах не найдешь. Бьянка часто заходила в магазины магических товаров, чтобы купить ингредиенты для зелий лечения болезней. Она сама продавала готовые зелья и покупала все необходимые. Иногда она видела артефакты, созданные в других башнях, но ни один из них не мог сравниться с творениями Родена ни по силе, ни по количеству использований. Ладно, на сегодня все, раз уж охота отменяется, я пойду потренируюсь, а я займусь магией. Ларри и Бьянка вышли на улицу. Они разошлись в разные стороны и начали тренироваться. Родин сидел у окна в гостиной и смотрел на небо. Высоко в небе он заметил крошечную черную точку. «Что, господин, вы что-то сказали?» «Нет, это я не тебе. Я разговариваю с Дзита». «А, понятно». Дзита дрожал с тех пор, как заметил черную точку в небе. Раньше такого не было, но сегодня он был особенно беспокойным. «Что случилось?» «Квинь-квинь». Дзита превратился из одежды в свое истинное обличие и уставился на Родена. В его глазах читалось недовольство. «Что ты хочешь сказать?» «Квинь, квинь, квинь, квинь». Дзита замахал лапами и крыльями, пытаясь что-то объяснить Родену. Родин сразу понял, чего он хочет. Дзита объяснял все так понятно, что даже без слов все было ясно. Тем более, что Родин и Дзита были связаны ментально, и Родин мог понимать его без слов. «Нет, квинь, квинь, квинь, я понимаю, чего ты хочешь, но я не позволю. Ты же не справишься с ней». Дзита изображал, как он сражается с гигантской виверной в небе. Он буквально видел, как побеждает в этой битве. «Квинь-квинь, квинь-квинь, хватит выпендриваться. Я сказал, нет, ты не создан для битв. Квинь-квинь-квинь, квинь». Услышав про «не создан для битв», Дзита тут же напрягся, изображая мускулы. «Какие мускулы? У тебя их нет, квинь». «Нет, Дзита, ты пострадаешь, квинь». «Квинь-квинь-квинь». Дзита взлетел Родену на голову и ухватился лапами за его волосы. «Ай, прекрати, давай поговорим нормально». «Ладно, я все понял, ты сможешь сразиться с ней, квинь, обещаю». Дзита слез Родену с головы и постучал лапой по окну. «Не сейчас, ночью. Квинь, я сдержу свое обещание. Подожди до наступления темноты. Договорились, квинь». Дзита сделал вид, что думает, а потом кивнул. Родин покачал головой. Обычно фамильеры беспрекословно подчинялись своим хозяевам. Они не могли причинить им вреда и не могли оспаривать их приказы. Но Дзита вел себя так, как не должен был себя вести ни один фамильяр. Родена особенно поразило то, как Дзита тянул его за волосы. В тот момент он даже не чувствовал боли, он просто не мог поверить, что такое возможно. Хотя Ундайн тоже та еще штучка. Обе сущности, с которыми он заключил контракт, были чрезвычайно своевольны. Иногда ему казалось, что не он их хозяин, а они его. Как только солнце село, Дзита начал нервно расхаживать у окна. Он важничал, будто был царем горы. «Квинь, подожди до полуночи, квинь». Дзита паник, но через 10 минут он снова распушил перья, словно хищник, заприметивший добычу. «Я же сказал, еще рано, квинь, хватит капризничать. Эх, а я-то думал, что у меня двое детей, хи-хи-хи, а, нет, трое». Ундайн стояла рядом и пародировала Дзита. Она тоже поднимала и опускала плечи. Дзита не выдержал и ударил ее хвостом, шлеп. Но Ундайн, состоявшая из воды, даже не пошатнулась. Они не могли причинить друг другу вреда, поскольку их обоих призвал Родин. «Квинь-квинь-квинь, я же сказал, подожди». Дзита продолжал расхаживать у окна, то распуская, то снова опуская перья. Родин в это время слушал уроки иллюзий Фрувала. «Квинь-квинь-квинь, хаем, уже полночь, квинь, отлично, пошли, Дзита, оставайся в своем истинном обличье». Родин остановил Дзита, который хотел превратиться в одежду, и накинул темно-коричневый плащ, подходящий для ночных вылазок. «Невидимость, полет, пошли, квинь». Они тихо перелетели через стену, окружавшую армию. Никто их не заметил. В армии никогда не было серьезной охраны, и ночью город тоже практически не охранялся. «Найди ее, квинь». Как только они оказались за стеной, Родин отправил Дзита в небо. Дзита сделал несколько кругов и остановился на месте. Похоже, найти Виверну было не так-то просто. Родин прислонился к дереву и стал ждать. Через некоторое время Дзита подал ему знак. Родин подключился к его зрению. Скала, Виверна спряталась за огромной скалой на небольшой горе к югу от армии. В темноте ее было практически не видно. Не ожидал, что такая громадина может так хорошо прятаться. «Давай посмотрим, что вокруг». Дзита повернул голову. Скала находилась недалеко от реки Арам. Вдоль берега через равные промежутки стояли стражники. Устроить бойню незаметно не получится. Конечно, расстояние было немаленьким. Но если начнется битва, шум будет стоять такой, что его услышат даже в армии. «Полетели». Родин направился к скале. Путь предстоял не близкий, минут 10 полета, но Дзита не стал ждать. Он на мгновение завис возле Виверны, а потом ринулся в атаку. «В кого ты такой нетерпеливый?» Родин увеличил скорость. Он слышал, как со стороны скалы доносятся глухие удары. Грохот нарушил ночную тишину. Его было слышно даже в армии. «Донг, донг, донг!» Зазвонили колокола, и армия начала просыпаться. Стражники докладывали о шуме, а рыцари наспех надевали доспехи. Дзита и Виверна продолжали сражаться. Родин наконец-то добрался до места битвы. И это называется битва. Дзита полагался на свою скорость. Он уворачивался от всех атак Виверны, а сам наносил молниеносные удары, целясь в длинную шею. Бьет в одну и ту же точку. Виверна, в свою очередь, пыталась раздавить Дзита своей массой. Быстрый. Дзита с легкостью уворачивался от всех атак. Родену не было о чем беспокоиться. Хаем. Квинь, РРР. Оба противника яростно рычали, но рычание Дзита звучало скорее мило, чем устрашающе. «Ты ее одолеешь». На шее у Виверны была глубокая рана. Дзита ранил ее во время первой же атаки, а потом продолжал бить в одну и ту же точку. Шея – уязвимое место. Рано или поздно виверна должна была истечь кровью. РРР. Квинь-квинь. Дзита, не пытайся ее пародировать, это выглядит глупо. Квинь. Битва продолжалась. Вокруг рушились скалы, а грохот отдавался эхом в ночном небе. Интересно, а зачем они дерутся на земле, если могут летать? Вообще-то, они иногда использовали крылья, чтобы набирать скорость, но большую часть времени дрались на земле. Видимо, им было так удобнее. Что-то битва затянулась. Дзита, тебе помочь? Квинь-квинь. Ладно, справляйся сам. Родин уселся на камень и стал наблюдать за битвой, как за зрелищем. Ему не было нужды вмешиваться, Дзита отлично справлялся. На востоке занимался рассвет. Похоже, скоро конец. Битва Дзита и Виверны близилась к концу. Шея Виверны была покрыта кровью. Дзита удалось нанести ей смертельную рану. Виверна пыталась зажать рану, но это было бесполезно. Дзита воспользовался этим и атаковал ее лапы. Его целью было не сломать ей лапы или ранить ее. Он хотел повалить ее на землю. Что ж, поздравляю с победой в честном бою. Квинь-квинь. Виверна потеряла равновесие из-за потери крови и упала на землю. Бам. Молодец, Дзита. Квинь-квинь. Виверна была еще жива, но ей оставалось недолго. Родин подошел к поверженной противнице. Дзита встал у нее на голове и занес лапу, чтобы добить ее, но не дотянулся. Что ты делаешь? Квинь. Дзита взлетел над Виверной, расправил крылья и замахал ими, будто курица, увидевшая червяка. Ну почему ты всегда делаешь это так неуклюже? Квинь-квинь-квинь. Ладно, хватит. Отойди, я сам с ней разберусь. Ждать, пока Виверна умрет сама, было слишком долго. Солнце уже встало. К тому же, из армии уже наверняка выступили солдаты. Родин не хотел с ними встречаться. Квинь. Магическая рука. Родин решил не наносить Виверне новых ран, а расширить уже существующую. Магическая рука ухватилась за края раны на шее и растянула ее. Хлынула кровь. Через несколько секунд Виверна испустила последний вздох. 159. Хотя охота на гигантскую Виверну прошла успешно, осталась другая проблема. Поместится ли она в подпространство? Пробормотал Родин, касаясь трупа Виверны и активируя браслет подпространства. Огромная туша на мгновение заколебалась, но осталась на месте. Не получается. Слишком большая. Даже если свернуть хвост Виверны, ее длина составляла более 10 метров, почти 12. Она стала еще больше, чем 10 дней назад. Самым крупным предметом, который Родин когда-либо помещал в подпространство, была карета. Ее длина была чуть меньше 3 метров. Объем – это длина в кубе. То есть Виверна была более чем в 60 раз больше кареты. Тук-тук, Родин повернулся. Дзита тыкал его в плечо. Что? Квинь-квинь. А, Дзита хотел превратиться в одежду, поэтому попросил Родена снять плащ. Родин велел Ундай начистить Дзита и снял плащ. Дзита тут же превратился в плащ похожего цвета. Что же делать с этой тушей? Родена не интересовали трупы монстров, зараженных магическими камнями. Конечно, их можно было использовать в качестве материала для артефактов, но из-за примесей они не подходили для сложных артефактов, которые создавал Родин. Однако, магические башни платили за такие трупы хорошие деньги, ведь они были ценным материалом для исследований. Сначала нужно вытащить магический камень. Родин хотел разрезать брюхо Виверны с помощью магии, но передумал. Он сосредоточил магическую силу в руке и вытащил камень через пасть. Ундайн, очисти его. Хи-хи-хи. Ну-ну. Родин долго рассматривал очищенный камень. Он был довольно маленьким, в два раза меньше камней, которые они находили в руинах королевства Рафилия. Но концентрация магической силы в нем была невероятной, в несколько раз выше, чем в камнях из руин. Интересно, он так долго поглощал ману, или он мутировал внутри магического зверя? В этом камне тоже было много примесей. Если бы их можно было удалить, то он превзошел бы даже магический кристалл, который сейчас очищал Родин. Но, к сожалению, сделать это было невозможно. Что поделать? Родин поместил камень в подпространство и снова посмотрел на тушу Виверны. В подпространстве было достаточно места, но огромный труп туда не помещался. Если его нельзя было никуда деть, оставалось только оставить его здесь. Жаль. Хм. Справа Родин почувствовал приближение магической энергии. Кто-то шел сюда. Около 100 человек. Родин сосредоточился на одной из приближающихся фигур. 7 кругов бурлили вокруг него. Это был Архимаг 7 Го-круга. Архимаг 7 Го-круга. Неужели слабон? Родин подключился к зрению Дзита и пристально посмотрел на приближающихся людей. В темноте он разглядел их одинаковую форму. Нет, это не слабон. Он всмотрелся в вышивку на их мантиях. Синие нити изображали пылающее пламя. Откуда же они? Родин перебрал в уме всех магов из башен, которых он встречал. Это были не змеи из башни Экрот, не символ башни Ландиса, и не узор на мантии Битнера из башни Тросея. Он вспомнил все башни, которые видел в городах и деревнях. Он никогда не видел такой вышивки. Это не башня Сидрии. Наверное, Хериус или Кроноа. Не считая тайного общества Слабон, было известно только 4 архимага 7 Го-круга. Фрэнсис, глава башни Ландиса, и сам Родин не в счет. Оставались только главы башен Хериус и Кроноа. Скрывать свои круги бессмысленно. Родин решал, как ему поступить. Скрывать свою силу, в этом не было смысла. 4 великие башни были известны своим тесным сотрудничеством. Кем бы ни был этот архимаг, он наверняка был знаком с Фрэнсисом. Может, он даже слышал обо мне. Раз его личность все равно раскроется, не было смысла прятаться. Что ж, Родин произнес заклинание «Свет чистоты 7 Го-круга». Это заклинание было улучшенной версией очищения 6 Го-круга. Оно не только освещало окрестности, но и очищало их от негативной энергии в радиусе нескольких десятков метров. Конечно, никто не стал бы использовать такое мощное заклинание просто для освещения, но его можно было применить, чтобы продемонстрировать свою силу. Внезапно возникший свет заставил приближающихся людей остановиться. Они поняли, что это не простое заклинание свет. Один из них, архимаг с 7 кругами, вышел вперед. «Это ты?» – грубо спросил он. «Хаэм». Родин нахмурился. В голосе мага не было ни капли уважения. Но Родин не мог ответить ему в той же манере. Сейчас у него было мало шансов на победу. Он бы мог справиться с архимагом, но остальные маги представляли серьезную угрозу. Надо было взять с собой Кариса и Джину, подумал Родин с сожалением. С их помощью он бы мог рискнуть. «Я спросил, это ты?» — повторил маг. «Что вы имеете в виду? Этот свет, это мертвая тварь. Это твоих рук дело?» «Да, мое». Несмотря на то, что Родин был в невыгодном положении, он не собирался унижаться. Он не смог бы победить в этой битве, но был уверен, что сможет уйти. «Убери этот свет, он режет глаза. Вы же понимаете, зачем я его создал? Много слов. Убери, я сказал». «Ха». Родин начинал злиться. Он был готов вступить в бой и сбежать при первой же возможности. «Спокойно». Родин сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Ты что, не видишь, что перед тобой твой старший? Где твое уважение?» «Уважение? Да, конечно. Меня зовут Родин. Я наемник с платиновым жетоном». Родин встал и вежливо поклонился. Его собеседник был старше его и достиг 7 Го-круга раньше него. Родин не видел ничего зазорного в том, чтобы проявить к нему уважение. «Я Байсон из башни Хериус, и это все, что ты можешь о себе сказать. Кто твой учитель? К какой башне ты принадлежишь? Вы все равно не знаете моего учителя. А башни у меня нет. Ты смеешь лгать мне в лицо? Ты же числился в башне Ландиса». «Да, но я вступил туда только для того, чтобы избежать опасности. Я никогда не считал себя частью башни Ландиса». Родин никогда не использовал имя башни Ландиса в своих интересах, кроме того раза, когда ему пришлось пробираться сквозь толпу людей возле гигантского Минотавра. Наоборот, из-за того, что он числился в башне Ландиса, ему пришлось выполнить задание по уничтожению источника проклятия. Они квиты. Родин был уверен, что Фрэнсис думает точно так же. «Ты что, смеешься над магическими башнями? Думаешь, можно входить и выходить оттуда, как из кабака? Я никогда так не думал, и Фрэнсис понял мое решение. Не вам меня судить». «Что, старик, ты напрашиваешься на смерть?» Глядя на Байсона, Родин вспомнил слова Фрэнсиса. Тот говорил, что характер человека формируется сразу после того, как он достигает 7 Го-круга. Если верить его словам, то этот старик начал лезть на рожон сразу после того, как стал архимагом. Конечно, Родин не до конца верил Фрэнсису. Он считал, что хотя достижение 7 Го-круга и может повлиять на характер, в основе все равно лежат врожденные качества. Байсон вел себя так нагло, потому что всегда был таким, а не потому, что с ним что-то случилось после того, как он стал архимагом. Смог бы он себя так вести, если бы перед ним стоял тот архимаг 8 Го-круга, которого он видел раньше? Он бы превратился в образцового мастера самоконтроля и вежливости. Родин не сомневался в этом. Байсон был типичным трусом, смелым с теми, кто слабее, и трусливым с теми, кто сильнее. «Старик, я уже сдерживаюсь изо всех сил. Проявите хоть каплю уважения к коллеге-архимагу. «Коллега, ха-ха-ха, ты думаешь, мы с тобой на одном уровне только потому, что у нас одинаковое количество кругов, наглец, хотите проверить? Да, давай посмотрим, соответствуют ли твои способности твоей наглости». Вспых, в руке Байсона вспыхнул огромный огненный шар, на первый взгляд казалось, что он создал заклинание в мгновение ока. Но Родин знал, что это не так. Байсон начал начитывать заклинание заранее и провоцировал Родена, уже держа заклинание наготове. Он с самого начала планировал напугать его. Конечно, Родин тоже был готов. СССС. Вокруг Родена закружился свет, похожий на Млечный Путь. Частицы света отражали жар, исходящий от огненного шара. После того, как Родин достиг 7-го круга, он создал два защитных заклинания. Одно из них было направлено на защиту от стихийных атак. Он еще не придумал ему название, поскольку ему не доводилось его использовать. Но он был уверен в его эффективности. В основе этого заклинания лежали уроки иллюзий Фрувала и знания магической империи. Это было необычное заклинание, которое активировалось с помощью магической силы, а поддерживалось маной. Благодаря этому оно действовало довольно долго, даже если в него не вкладывать много сил. «Вы слишком торопитесь, старик, и это все, на что ты способен». «Да, а что, Хаэм, я хотел просто преподать тебе урок, но теперь я передумал. Ты, не принадлежащий ни к одной башне, смеешь называть себя архимагом. Я должен наказать тебя за твою дерзость». Байсон усилил заклинание. Невыносимый жар заполнил все вокруг. Маги из башни Хириус, пришедшие с Байсоном, отступили назад, не в силах выдержать жар. Некоторые из них попытались защититься с помощью магии, но это было бесполезно. Только Родин оставался спокойным. На его лице было выражение безмятежного спокойствия. Защитное заклинание, похожее на Млечный Путь, отражало все атаки. Жар не достигал даже края его мантии. «Хаэм», Родин повернул голову. Он почувствовал приближение еще одного магического источника. Еще один архимаг, незнакомец, встал между Родином и Байсоном. Родин узнал его. «Ох, ох, фух, еле догнал. Давно не виделись, мастер Фрэнсис». Это был Фрэнсис, глава башни Ландиса. Несмотря на то, что он тяжело дышал, на его лице не было ни капли пота. Он просто притворялся уставшим. «Ха-ха-ха, и правда, давно. Как живешь?» «Стараюсь жить хорошо, но не всегда все идет по плану», — с намеком ответил Родин. Фрэнсис окинул взглядом напряженную обстановку и покачал головой. «ТЦ-ТЦ, я так и знал, что так будет. Мастер Байсон, что вы здесь устроили? А тебе-то какое дело? Я пришел, чтобы остановить эту драку. С какого перепугу ты решил, что имеешь право вмешиваться в мои дела? Наставлять на путь истинный непочтительных сопляков — это мой долг. Ты не имеешь права мне мешать». Фрэнсис снова покачал головой. Он хорошо знал Байсона. Они не раз сталкивались в прошлом, и Фрэнсис много слышал о нем от его учителя. Байсон был всего на 7 лет старше Фрэнсиса. Разница в том, когда они стали архимагами, составляла всего 1 год. И тем не менее, Байсон постоянно тыкал Фрэнсису его младшинством, будто был старше его не на 7, а на 70 лет. И хотя он стал архимагом всего на год, точнее, на 10 месяцев раньше Фрэнсиса, он смотрел на него свысока, как на зеленого юнца. «Почему вы решили его наказать? Родин не принадлежит к башне Хириус. Хаэм, он был непочтителен со мной, и я должен его наказать. А кому же еще это делать? Непочтителен? Я? Хотите, я перескажу вам весь наш разговор?» Родин отлично помнил все, что было сказано с момента их встречи. Он не считал, что вел себя непочтительно. Первым начал Байсон. «Что, ты смеешь перечить мне? Я не перечу. Вы сами сказали, что я был непочтителен. В чем же проявилась моя непочтительность? При встрече вы спросили меня. Это ты? Замолчи. Не смейте перебивать старших. Довольно, мастер Байсон. Я и так все понимаю». Байсон поспешно прервал Родена. Его поведение говорило само за себя. 160. Эгоистичный характер Байсона был известен всем. О нем судачили не только в других башнях, но и в самой Хириус. Фрэнсис, который был знаком с Байсоном уже много лет, обычно закрывал на это глаза. Он не хотел тратить время и силы на бессмысленные споры. Но иногда терпение Фрэнсиса лопалось. Он не раз жалел, что Байсон старше и сильнее его. «Что, ты тоже решил надо мной поиздеваться? Неужели ты думаешь, что я не вижу тебя насквозь? Ты решил запугать его, а потом великодушно простить и забрать себе эту тушу?» Фрэнсис указал на труп Виверны. Он намекал, что Байсон нагнетает обстановку только ради того, чтобы присвоить себе добычу. Что, если это не так, то скажи прямо, тогда мы, башня Ландиса, купим ее. Да, я хотел ее забрать, и что с того? В этом мире выживает сильнейший, сильнейший получает все. Ты действительно так считаешь, что сильный может забрать все, что захочет, что можно плевать на законы и порядок, если ты обладаешь силой? Голоса Фрэнсиса и Байсона становились все громче. Родин уже начал опасаться, что они вот-вот подерутся, как вдруг заметил движение в противоположной стороне, со стороны реки Арам. Что, здесь сегодня слет архимагов? К ним приближался еще один маг с семью кругами. Если это не Слабон, то здесь собрались все четыре известных архимага континента. Мастер Байсон, прекратите упрямиться. Это же нелепо. Хаэм, аво. Фрэнсис и Байсон тоже заметили незнакомца. Через несколько мгновений перед ними предстала пожилая женщина с седыми волосами. Она была сгорблена и вся в морщинах. Хорошо, что это не Слабон. На ее голубой мантии был вышит красный рубин, символ башни Кроноа, одной из четырех великих башен. Старуха, а ты чего тут забыла? Ты как всегда невоспитан. Ха, какое воспитание, когда мы оба одной ногой в могиле. Говори, что тебе нужно. ТЦ, а сам вспыхиваешь, как спичка, если кто-то младше тебя посмеет сказать тебе слово поперек. С таким характером долго не проживешь. Старуха, указав Байсону на его место, перевела взгляд на Родена. Родин слегка поклонился. «Приветствую вас, мастер. Меня зовут Родин. Аво, какой молодой голос. Возможно, ты самый юный архимаг в истории магии. Приятно познакомиться. Я Тамия из башни Кроноа. Тамия, глава башни Кроноа, была самым старшим из известных архимагов. Ей было уже 102 года, на 20 лет больше, чем Фрэнсису, 74 года, и Байсону, 81 год. И она была третьей женщиной за последнюю тысячу лет, после войны с демонами, достигшей 7-го круга. Взаимно. А что вы здесь делаете? Я прилетела, чтобы убить эту тварь, но, похоже, я опоздала. Тамия посмотрела на мертвую виверну. Она проделала огромный путь, чтобы добраться сюда. Башня Кроноа находилась не на центральном, а на восточном континенте. Путь до армии занял бы не меньше полугода даже на самой быстрой лошади. Но у башни Кроноа было заклинание телепортации. Тамия телепортировалась в свою базу в королевстве Мивин на центральном континенте. Оттуда до армии было всего несколько часов пути. Она добралась до скалы, где Родин убил виверну, с помощью заклинания полет. «Надеюсь, я не сделал ничего лишнего». «О, так это ты убил ее. Кто бы это ни сделал, он защитил мир от опасности. Тебе ни за что извиняться. Кстати, я бы хотела купить эту тушу. Что скажешь? Не быть этому. Старуха, я первым нашел ее. Она моя. Ну, это решать тому, кто ее убил. Родин, кому ты хочешь ее продать?» Все взгляды устремились на Родена. Родин пожал плечами. «Вы уверены, что я хочу ее продать? Ой, и вправду, ты ведь архимаг, тебе самому она может пригодиться для исследований». «Нет, я хочу ее продать». Родена не интересовал труп виверны. В нем было слишком много примесей. Он вытащил магический камень не для того, чтобы использовать его. Он просто не хотел, чтобы он достался другому монстру. Три из четырех великих башен. Вот это да. Единственной башней, которой не было здесь, была башня Нелла. Но у них не было архимага. После смерти предыдущего главы башни Алиаса, который был архимагом 7-го круга, им так и не удалось найти ему замену. Они могли бы разрушить целое королевство. По чистой случайности в этом месте собралась невероятная сила. Если бы они захотели, то смогли бы уничтожить весь центральный континент. Итак, за сколько ты готов ее продать? Продать? Да как ты смеешь? Я первым пришел сюда. Нет, это не так. Я пришел первым и убил ее. Потом появился мастер Байсон и начал меня провоцировать. Мастер Фрэнсис пришел еще позже и попытался его успокоить. А мастер Тамия пришла последней. Я ошибаюсь? Родин подробно описал все события. Тамия, которая пришла последней, наконец-то поняла, что произошло. ТЦ, старость не радость. Ты младше меня, а уже впал в маразм. Старуха, заткнись. Родин, ты не боишься последствий? В глазах Байсона пылал гнев. Он вел себя так, будто у него отобрали что-то очень ценное. Это я должен спросить вас о последствиях. Если я решу сбежать, вы сможете меня поймать? Кстати, я тоже умею телепортироваться. Что? Что, если я начну убивать магов из башни Хириус, пока буду скрываться? Как думаете, кто понесет больший ущерб. Родин понимал, что отношения с Байсоном уже не наладить. Не было смысла унижаться и пытаться ему угодить. Ах ты ж, т.ц. Когда ты только стал архимагом, я тоже хотела тебя проучить. Знаешь, почему я этого не сделала? Из-за слов Родена. Я боялась, что ты будешь мстить моим ученикам. Старуха, что ты несешь? Неужели ты думаешь, что я побоялась тебя? Байсон и сам понимал, что это не так. Когда он только достиг 7-го круга, ему казалось, что он сильнее всех. Он был уверен, что сможет победить любого другого архимага. Но прошло больше 10 лет, и он понял, что тогда он еще не умел контролировать свою силу. Если бы он тогда вступил в бой с Томией, то неизбежно бы проиграл. Тьфу, хм, Фрэнсис, ну а ты что скажешь, хочешь ее купить? Нет, мастер, я уже купил у Родена гигантского минотавра. Его изучения нам хватит лет на 10. В последнее время башня Лэндиса была занята изучением трупа гигантского минотавра. Можно сказать, что все маги 5-го круга и выше были брошены на это дело. Ну что ж, Байсон, остался только ты. Как насчет тебя? Берешь? Нет, старуха. Значит, она моя. Родин, сколько ты за нее хочешь? Я готова заплатить любую цену. Томия пристально посмотрела на Родена. Она была готова выложить кругленькую сумму. Башня Крона была одной из 4 великих башен и могла себе это позволить. Я не думал о цене. С гигантским минотавром было то же самое. Башня Лэндиса отдала мне кучу материалов для артефактов. Думаю, вы можете сделать то же самое. А, то есть, ты хочешь, чтобы я сама выбрала плату? Да, я не очень хорошо разбираюсь в ценах. Кстати, я остановился в гостинице «Сон в армии» и планирую пробыть там еще 10 дней. Родин подсказал ей, куда доставить плату. Оставалось только ждать и надеяться, что ты мне не поскупится. Я дам тебе все, что нужно. Не волнуйся, ты останешься доволен. Хо-хо-хо, буду признателен. А, мастер Фрэнсис, что тебе? Вы поручили мне заняться последствиями проклятия в Ричмонде. Я готов отчитаться. Первым делом Родин вспомнил о том, что ему нужно отчитаться о выполнении задания по уничтожению носителя проклятия. Поездка в королевство Риен для встречи с Фрэнсисом была для Родена гораздо большей проблемой, чем ссора с Байсоном. Почему ты хочешь сделать это здесь? Если это приказ башни Лэндиса, то ты должен отчитаться там. Я уверен, что это был ваш приказ. Если нет, то скажите это прямо. Ты очень проницателен. Неужели вы забыли, что я архимаг? Думаете, кто-то еще в башне Лэндиса, кроме вас, может отдавать мне приказы? Башня Лэндиса знала, что Родин, архимаг 7-го круга. Было очевидно, что приказ исходил от Фрэнсиса. Тогда ты должен понимать, зачем я это сделал. Да, понимаю. Вы хотели, чтобы я заглянул в башню. И тем не менее, ты хочешь отчитаться здесь? Да. Хакна слишком далеко. Фрэнсис поручил Родену заняться последствиями проклятия из корыстных побуждений. Путь от Ричмонда до Хакны занимал больше месяца даже на лошади. Из армии было чуть ближе, около 20 дней. То есть, на дорогу туда и обратно ушло бы 40 дней. Родин не хотел тратить столько времени. Если бы у него не было других дел в тех краях, он бы вообще не стал отчитываться. Черт с тобой, только быстро. Хорошо, я уничтожил все носители проклятия. Источниками проклятия были батлер Ричмонд и целитель Сайгон, древняя душа. Родин рассказал им обо всем, что узнал в Ричмонде. Томия и Байсон слушали его с большим интересом. Подожди, то есть древняя душа захватила тело? Да, все верно. Разве вам не докладывали об этом из Ричмонда? Хм, похоже, я пропустил этот момент. Это серьезно. Нужно поговорить с маркизом Ричмондом. Родин знал, что архимаги будут шокированы этой новостью. Пусть сами разбираются с последствиями. Ему не хотелось в это ввязываться. Что ж, на этом все. До новых встреч. Постой, у меня есть вопрос. Да, слушаю. Что это за заклинание? Похоже на то, которое ты использовал раньше. Вокруг Родена все еще кружились частицы света. Это было потрясающее зрелище. Это защитное заклинание. Мастер Байсон атаковал меня адским пламенем, и мне пришлось защищаться. Хм, красиво. Защитное заклинание, говоришь. Хо-хо-хо, интересно. Фрэнсиса тоже впечатлило заклинание, но Томия была просто в восторге. Она оценила не только его красоту, но и его продолжительность. Но она не стала спрашивать Родену о формуле заклинания. Это было бы неуважительно. Можно мне уйти? Еще один вопрос. Ты действительно можешь телепортироваться? Фрэнсис не верил, что Родин способен на это. Байсон тоже. Пространство было одним из самых сложных понятий в магии. После падения магической империи артефакты, связанные с пространством, практически не создавались, и очень немногие маги могли управлять пространством. Да, могу, хотя еще есть некоторые проблемы. Проблемы, оно потребляет слишком много магической силы, не очень эффективно. Телепортация Родена действительно была несовершенной, ему нужно было уменьшить расход магической силы и сократить время произнесения заклинания, и тем не менее, это впечатляет. Я думал, что это заклинание известно только в двух местах, можно посмотреть, хорошо, я покажу, я телепортируюсь отсюда, так подойдет, да, покажи, надеюсь, в следующий раз мы встретимся при более приятных обстоятельствах, Родин. Тамия улыбнулась и помахала ему рукой, будто провожала любимого внука. Родин намеренно произнес заклинание телепортации медленно и нахмурился, будто заклинание было нестабильным. До свидания, телепорт. Родин исчез на глазах у изумленных магов, будто его и не было. Он просто исчез, спросила Тамия, удивленно округлив глаза. Что такое? Спросил Фрэнсис. Его телепортация отличается от моей. Телепортация башни Крона стирала человека в одном месте и восстанавливала его в другом. Поэтому во время телепортации человек постепенно растворялся в воздухе, а Родин просто исчез, без всяких эффектов. Тамия никогда не видела такой телепортации. И что с того? Просто любопытно, что есть другие способы телепортации. 161. Родин вернулся в гостиницу с помощью телепортации. У него слегка закружилась голова, но это быстро прошло. К счастью, за ночь ничего не случилось. Уже утро. Хаэм, нужно рассказать обо всем Карису и Джине. Карис и Джина были его телохранителями. Скорее всего, они будут с ним до конца его дней. Поэтому им нужно было знать, с кем у него натянутые отношения и кто может стать его врагом. Карис, Джина, вы вернулись? Тут же отозвался Карис. Похоже, они ждали его у двери. Мы волновались, когда не увидели вас утром, добавила Джина. Извините, впредь я буду брать с собой хотя бы одного из вас. А если мне придется куда-то идти одному, то я вас предупрежу. Родин не собирался оставлять их в неведении. Просто Дзита так настаивал на своем, что Родин забыл обо всем на свете. Не стоит извиняться. Все в порядке, мастер. Просто отдавайте приказы, и мы будем их выполнять. Нет, вы же мои телохранители. Телохранители должны знать о передвижениях своего подопечного. Это я виноват. Я постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Родин еще раз извинился. Он действительно был виноват. Конечно, виноват был Дзита, но если бы Родин не забыл о Карисе и Джине, то ничего бы не случилось. Хорошо, я расскажу вам о том, что произошло сегодня ночью. Дзита. Родин рассказал им все в мельчайших подробностях. Карис и Джина сами решат, что для них важно, а что нет. Родину нужно было просто рассказать им все, чтобы они могли принять правильное решение. Хаэм, похоже, у тебя конфликт с Байсоном, главой башни Хириус. Да, у нас не сложились отношения, но он не станет нападать на меня при людях. Это может произойти только в безлюдном месте. Понятно, мы не знаем, как выглядит Байсон и Тамия. Ты можешь показать нам их портреты? Конечно. Проявление образа. Родин создал иллюзии Байсона и Тамии. Заклинание проявления образа 5 го-круга было сочетанием печати 4 го-круга и иллюзии 5 го-круга. Родин часто использовал эти заклинания, поэтому создать комбинацию было нетрудно. Готово. Запомнила. Тамия выглядит намного старше. Да, ей больше 100 лет. Точно неизвестно, сколько ей лет, но, скорее всего, 102 или 103. Байсону 81 год. Он на 7 лет старше Фрэнсиса. Родин рассеял иллюзии. Карис и Джина вернулись на свои места. А где Ларри? Он отдыхает после утренней тренировки. А во, я отсутствовал так долго, он уже успел потренироваться. К счастью, Родин не опоздал к завтраку. Хотите потренироваться сейчас? Нет, сегодня у меня много других дел. Пойдем. Родин никогда не пропускал приемы пищи, если только не было каких-то непредвиденных обстоятельств. Они вышли в гостиную, где должны были подать завтрак. Ларри только что помылся и вытирал волосы полотенцем. О, брат, ты вернулся? Да, только что. Ундайн, высуши ему волосы и умой меня. Хи, с удовольствием. Родин подозревал, что Ундайн говорит с удовольствием не в прямом смысле. Она часто произносила эту фразу в самых неподходящих ситуациях. Может, это просто звукоподражание? Родин сел на стул в гостиной. Вскоре появилась Бьянка. Брат Родин, что такое? Говорят, ты отсутствовал до самого утра? Бьянка сразу же схватила ложку, хотя еду еще не принесли. «Да, я отлучился по делам. Кстати, я убил гигантскую виверну. Теперь нам ничего не угрожает». «Что, ты убил ее, брат Родин? Ты убил ее ночью?» «Да, так получилось». Родин говорил об этом, как о чем-то незначительном, но на самом деле это было большим достижением. Граф армии, у которого практически не было военной силы, наверняка вздохнул с облегчением. «Вау, вот это да! Я слышала, что многие волновались из-за нее. Брат Родин, ты лучший, перестань». В этот момент в комнату вошел слуга с подносом. Завтрак в этой гостинице был довольно роскошным и вкусным. Единственной проблемой была дорогая посуда. Неудобно как-то. Родин хотел запастись едой, но посуда создавала проблемы. Было бы проще всего поместить блюдо в подпространство прямо в посуде. Но Родин сомневался, что ему ее продадут. А если нет, то ему придется перекладывать еду в другую посуду. Может, дать им свою посуду? Он прожил в этой гостинице уже больше 10 дней. Он был хорошим клиентом, так что, скорее всего, ему не откажут. Нужно спросить. Они закончили завтрак. Ларри ушел тренироваться, а Бьянка устроилась в саду с альбомом для рисования. В последнее время она увлеклась рисованием. Куда бы она ни шла, она всегда брала с собой альбом и краски. Интересно, надолго ли ее хватит? Ее увлечение поэзией прошло так же быстро, как и началось. Скорее всего, с рисованием будет то же самое. После завтрака Родин нашел управляющего гостиницы и спросил, может ли он купить еду в своей посуде. К его радости управляющий согласился. «Насколько порций вы можете приготовить?» «Насколько угодно, господин». «1000 порций, не проблема?» «Конечно нет, 1000». «Что, сколько?» «1000». Управляющий вытаращил глаза. Он посмотрел на Родена так, будто тот сошел с ума, а потом нахмурился. «Вы серьезно, господин?» «Да, серьезно. Если нужно заплатить наперед, я готов». «Хаем, сегодня мы не сможем приготовить так много. У нас много других заказов. Но завтра, без проблем. Если они сейчас примут заказ на 1000 порций, то поварам придется работать весь день. Тогда они не успеют приготовить еду для гостей гостиницы. А вот завтра они могут нанять дополнительных поваров. Конечно, это будет непросто, но вполне реально. Тогда я хотел бы заказать по 1000 порций на каждый день, начиная с завтрашнего, в течение 5 дней. А, то есть, по 200 порций в день в течение 5 дней? Нет, по 1000 порций в день в течение 5 дней. А, понятно. Хорошо, но вам придется заплатить наперед. Подождите минутку, я подсчитаю сумму. Управляющий долго считал, сколько будет стоить 5000 порций, а потом Родин оплатил заказ. Теперь у него было достаточно еды на несколько лет вперед. Закончив дела с управляющим, Родин отправился в торговый квартал. На этот раз он взял с собой Кариса и Джину. Ларри и Бьянка должны были остаться в гостинице и заниматься своими делами. Пройдясь по торговому кварталу, Родин зашел в магазин одежды. Здесь можно было купить готовую одежду или сшить на заказ. «Добро пожаловать». «Здравствуйте. Мне нужны обувь и перчатки для моих телохранителей. А шлем, будет неудобно?» Родин пришел сюда, чтобы купить обувь и перчатки для Кариса и Джины. Боевые костюмы им подарила бывшая хозяйка, принцесса Эланириен. Это были артефакты с магическими кругами, нанесенными маной. Родин не мог их усовершенствовать. Но все остальное нужно было купить. Обувь, перчатки и нижнее белье были куплены в обычном магазине, и они были Карису и Джине немного тесноваты. Родин решил воспользоваться случаем и сшить им одежду на заказ. «Мы никогда не носили шлемы», — сказала Джина. «Я тоже», — добавил Карис. «Тогда шлем не нужен. Мне нужны обувь, перчатки и нижнее белье. У нас большой выбор обуви, перчаток и белья. Есть очень красивые и мягкие модели, господин». Хозяйка магазина не поняла, зачем шить белье на заказ. Даже дворяне редко делали это. «Вам нужно снять мерки, и вы все поймете». «Мерки? Ну, они, конечно, крепкого телосложения, но я думаю, мы найдем что-нибудь подходящее. Давайте все-таки снимем мерки». «Хорошо. Прошу вас, встаньте сюда». Хозяйка магазина начала с Джины. Она измерила ее рост, обхват груди, талии и всех остальных частей тела. Ее глаза округлились от удивления. Она несколько раз перемерила одни и те же места, не веря своим глазам. «Боже мой, какие идеальные пропорции! Вы сможете сшить на заказ?» «Конечно, для такой фигуры просто необходимо индивидуальный пошив. Используйте мягкую ткань для подкладки. Цена не имеет значения. А для верхнего слоя возьмите эту нить». Родин достал из-под пространства два мотка нити, бежевого и темно-серого цвета. «Что это, господин?» «Это специальная нить. Мне нужно, чтобы вы использовали ее для верхнего слоя. Она предназначена для создания артефактов. Темный цвет подойдет для обуви и перчаток, а светлый – для белья. Но...» Хозяйка магазина отмотала кусок нити и потрогала ее. Ее глаза снова округлились от удивления. «Она невероятно мягкая. Что это за нить?» «Это магическая нить. Вы вряд ли о ней слышали. Обе нити были сделаны из мифрила по особой технологии. В зависимости от способа обработки менялись их цвет, эластичность и текстура. А, магия. Вы маг? Есть ли какие-то особенности работы с этой нитью?» «Нет. Я сделал так, что в течение 10 дней она будет менее прочной, так что вы сможете резать ее обычными ножницами. Хм, мне понадобится 5 дней, чтобы все сшить. Спасибо. Теперь давайте снимем мерки с вашего другого телохранителя». Хозяйка магазина измерила Кариса. Она снова несколько раз перепроверила результаты, не веря своим глазам. «Невероятно. У него такие широкие плечи и такая узкая талия. Просто не верится. Вы доставляете заказы?» «Да, если вы живете недалеко. Гостиница «Сон», флигель номер 2. «Отлично, мы доставим вам заказ. Стоимость». Родин заплатил за заказ и вышел из магазина. В этот момент к нему подошел мальчик и попробовал вытащить кошелек. «Хлоп, еще раз попробуешь, лишу тебя руки. Я тебя предупредил. Отпустите. Будешь шуметь, отрежу тебе руку». Ик. Карманником оказался мальчик лет 10. Его волосы были аккуратно зачесаны, но за ушами виднелась грязь. «Будь осторожнее. Маги намного проницательнее, чем ты думаешь. Простите». «Ладно, иди». Родин отпустил мальчика. Он не стал его ругать. Он всегда был снисходителен к детям. Вернувшись в гостиницу, Родин провел там еще 3 дня. Сегодня на улице было необычно шумно. «Что там происходит? Хочешь, я узнаю?» «Нет, Ларри вернется и все нам расскажет». Ларри перестал охотиться на ящеролюдей. Они не появлялись даже тогда, когда Карис и Джина дежурили на расстоянии. Они запомнили Ларри как слабого человека, который всегда ходит с сильными людьми. Ларри не мог прочесывать болото в поисках ящеролюдей. Если бы он наткнулся на большую группу, то мог бы погибнуть, не дождавшись помощи от Кариса и Джины. Поэтому он часто ходил в гильдию наемников в поисках новых заданий. Надеюсь, его не обокрали снова. Ну, всякое может быть. За 15 дней, которые он провел в армии, Ларри уже 4 раза становился жертвой карманников. 162. Ящеролюди считали Ларри объектом, вызывающим настороженность, в отличие от карманников, для которых Ларри был денежным мешком с дырявыми карманами. Как только появлялся Ларри, среди карманников начиналось соревнование. Он был ходячим кошельком, который мог обокрасть каждый, и добыча доставалась тому, кто сделает это первым. «Неприятно же, когда тебя обчищают?» «Да, жизнь учит». На закате вернулся Ларри. Судя по кислому выражению лица, его снова обокрали. «Проклятие, как они это делают?» «Уже вернулся?» «Да, ох». Судя по тому, как он пыхтел, он был очень зол. Родин потрепал по голове расстроенного Ларри. «Снова? Не понимаю. Я же следил за своими вещами, а кошель пропал в мгновение ока. Считай, что милостыню подал. Им тоже нелегко. Если бы это была милостыня, я бы не злился так. Эх, то, что Ларри постоянно обкрадывали, было отчасти его виной. Ларри был из тех, кто, сосредоточившись на чем-то одном, не замечает ничего вокруг. Он не замечал никого вокруг, пока не начинал просматривать заказы наемников. Когда он брался за меч, чтобы потренироваться, или сражался с ящеролюдьми, он тоже сосредотачивался только на этом. «Не зацикливайся, что поделаешь? Ах да, ты ничего странного не слышал на улице? Как будто шум какой-то. Ах, точно. Приехал маркиз Ричмонд. С ним рыцари, солдаты всего больше 500 человек. Хм, значит, маркиз Роттон и правда может что-то задумать. Похоже на то. Нарушение правил в территориальных войнах осуждалось не только противником, но и королевской семьей и аристократами собственной страны. Само собой, нарушитель не мог рассчитывать на признание результатов. Поэтому было неписанным правилом соблюдать установленные правила территориальных войн. Однако маркиз Ричмонд слышал, что маркиз Роттон – выходец из другого времени. Поэтому он полагал, что не может судить о своем противнике, исходя из современных норм, и прибыл в полной боевой готовности. Значит, владения маркиза Ричмонда остались без защиты. «Брат, Ты думаешь, маркиз Роттон нацелился на его земли, не на земли, но он может попытаться украсть сокровища из шкафа юного господина Харрисона. Думаешь, он не взял их с собой? Родин тоже сомневался, что маркиз Ричмонд оставил статуэтку и кулон без присмотра. Раз уж он узнал о проклятии, то наверняка принял меры предосторожности. Вопрос был в том, известно ли об этом маркизу Роттону. Если да, то он нацелится на самого маркиза Ричмонда. Если нет, то может напасть на его родовой замок. Наверняка. Ах да, юный господин Харрисон мертв. Говорят, его убила служанка. Что? Да, кажется, он вел себя очень плохо. Про него много нехороших слухов ходит. Весть о смерти юного господина Харрисона разнеслась по владениям маркиза Ричмонда очень быстро. Пикантная подробность о том, что его убила служанка, добавила истории популярности, так что во владениях маркиза Ричмонда о ней не слышал только глухой. Однако здесь, во владениях графа Арми, расположенных очень далеко от владений маркиза Ричмонда, слухи распространялись медленно. Маркиз Ричмонд, должно быть, вне себя от горя. Смерть юного господина Харрисона не имеет отношения к маркизу Роттону, но он все равно может попытаться отомстить, не так ли? Скорее всего, ему нужно будет на ком-то сорвать злость. Не выходи из дома. До тех пор, пока маркиз Ричмонд не уедет, лучше нам не встречаться. Вероятность того, что маркиз Ричмонд решит сорвать злость на родине или ком-то из его людей, была ничтожно мала. В конце концов, Родин помог ему разобраться с проклятием и решить кучу других проблем. Но со злыми людьми лучше не встречаться. Терять Родин ничего не терял, но и приобретать ничего не хотел. У меня есть задание. Какое задание? Не сейчас, выезд через месяц. Но это поручение на западный континент. Как быть? На западный континент? Само по себе задание на западный континент не было чем-то необычным. Центральные и западные континенты активно торговали друг с другом, так что подобные задания встречались довольно часто. К тому же, если спуститься вниз по течению реки Арам, попадешь к морю. Морской путь вел прямиком на западный континент, поэтому владения графа Арми часто получали подобные поручения. Родена удивило то, что задание на западный континент получил Ларри, наемник с железным жетоном. На такие дальние расстояния, как западный континент, наемников с железным жетоном обычно не брали. Обычно группа состояла из нескольких наемников с медными жетонами и одного-двух наемников с серебряными в качестве командиров. Работа, по сути, сводится к роли носильщика. Нужно будет охранять груз по дороге на западный континент. Говорят, на такую работу обычно берут наемников с железными жетонами. Ты хочешь взяться за это задание? Да. Западный континент. Не слишком ли далеко? И, если наемники с железными жетонами выполняют роль носильщиков, тебе придется несладко. Родин попытался мягко отговорить Ларри, но выражение лица парня не изменилось. Ларри немного тосковал по дому. Он не собирался возвращаться туда жить или встречаться с родными. Просто прошло уже несколько лет, и ему хотелось самому увидеть, как изменился его родной край. Хаем, надо подумать. Брат, не берись за это поручение. Я сам справлюсь. Хочешь увидеть свою родину? Немного. Я не собираюсь там жить. Просто хочу увидеть ее еще раз. Родин понимал чувства Ларри. Сам он, покинув учебный центр спецотряда, тоже навязался к нему в родную деревню. Не то чтобы ему так уж хотелось увидеть семью. Если не считать сестры Сейры, то привязанности он ни к кому не испытывал. Даже известие о смерти отца, матери и старшего брата не вызвало у него особых эмоций. Куда больше его тронул вид деревни, в которой он вырос. И все же ему хотелось увидеть ее хотя бы раз. Тогда он не понимал этого чувства, но теперь понял. В то время Родин тосковал по дому. Ладно, посмотрим, как будут обстоять дела. Не спеши соглашаться на это задание. Хорошо, брат, до отправления еще много времени. Я еще подумаю. Вот и хорошо. Об этом разговоре Родин рассказал и Бьянке. Как ни странно, Бьянка не испытывала особой тоски по дому. Наоборот, она озадачила Ларри вопросом, а зачем туда возвращаться? На следующий день в гостевой дом доставили нижнее белье, обувь и перчатки, подогнанные по фигуре Карисаиджины, на день раньше, чем было оговорено. Странно, что вы имеете в виду? Джина, ты же знаешь, что магия, использующая магическую энергию, и магия, использующая ману, это разные вещи. Да, я слышала об этом и от предыдущего мастера, и от господина. Ни Карис, ни Джина не были магами. Разумеется, Они никогда не учились магии по-настоящему. Однако они провели несколько десятилетий рядом с принцессой Ланириен, магичкой 9 Гокруга. Да и с Родин они были уже несколько лет, так что узнали о магии немало. Я думал, что магия может быть реализована обоими способами, но ошибался. Эта штука не работает на мане. О какой магии вы говорите? О магии подгонки по телу. Когда-то Родин сделал браслет заведомо большего размера и нанес на него магический круг, заставляющий браслет сжиматься до нужного размера. Тогда у него не было возможности воспользоваться услугами профессионального мастера, поэтому пришлось прибегнуть к магии. Он попытался воссоздать тот же магический круг, используя ману, но ничего не вышло. Тогда он, на всякий случай, попробовал использовать магическую энергию, и все заработало. А, вы про то, что вещи сами уменьшаются в размере? Именно. На мане это не работает. Забавно. Я знаю. Предыдущий мастер говорила то же самое. Поэтому одежду, которую носим мы с Карисом, шил профессиональный портной, а предыдущий мастер лишь нанес на нее магию. Родин оказался в такой же ситуации. Он попытался сам сшить одежду для Кариса, но она не уменьшалась в размере, так что ему пришлось сдаться. Он перепробовал кучу рун, но магия так и не активировалась. Пришлось идти в магазин одежды и заказывать пошив одежды по меркам Кариса и Джины. Понятно. Не знаю, почему так. Может, изменение размера как-то связано с маной? Я не сильна в теории магии. Знаю. Я не ждал от тебя ответа. Решив отложить этот вопрос на потом, Родин первым делом занялся нижним бельем. На нем он решил не экономить и добавил сразу два магических круга. Один, для восстановления, а другой, для очищения. Магию очищения он добавил для того, чтобы нижнее белье всегда оставалось чистым, без стирки. Он постарался на славу, чтобы избавить кукол от лишних хлопот. Восстановление – это магия, которая возвращает предмет в первоначальное состояние, если он был поврежден. Доспехи Кариса и Джины тоже были защищены магией восстановления. Однако магия, нанесенная на доспехи, не восстанавливала тела Кариса и Джины. Она действовала только на сами доспехи, если те получали повреждения. В то же время Родин настроил магию восстановления, нанесенную на нижнее белье Кариса и Джины, таким образом, чтобы она восстанавливала как одежду, так и ее обладателей. Он сделал это для того, чтобы сократить время, которое куклы проводят в пространстве ожерелья после боя. С нижним бельем покончено. Следующей была обувь. На нее он тоже нанес магию очищения, а также магию укрепления, которая защищала ноги от повреждений. Родин решил, что будет добавлять магию очищения на все артефакты, которые будут носить его люди. Будь то доспехи или нижнее белье, эта магия очень помогала сократить количество хлопот. Остались только перчатки. На перчатки он нанес магию очищения и невидимости. Изначально он собирался добавить очищение и магию усиления. Перчатки должны были защищать руки, поэтому усиление пришлось бы как нельзя кстати. Однако, понаблюдав за тем, как охотится Ларри, он передумал. Он решил, что невидимость будет полезнее усиления во многих ситуациях. Готово, но... Родин разложил перед собой нижнее белье, обувь и перчатки и еще раз осмотрел магические круги. Это были артефакты, работающие на мане, а не на магической энергии. Он не так хорошо разбирался в кругах, работающих на мане, поэтому проверял их с особой тщательностью. Отлично. Активация. Закончив проверку, он активировал магические круги. Как и подобает артефактам, работающим на мане, на активацию магических кругов ушло 4 магических камня высшего качества. Наденьте и примерьте. Ах да, Джина, переоденься там, где меня не будет видно. Слушаюсь, господин. Карис, ты тоже примерь. Благодарю вас, господин. Проводив Кариса и Джину, Родин задумался о созданных им магических кругах. Результат превзошел все ожидания. Кажется, для поддерживающей магии лучше использовать ману. Недостатком магии, основанной на мане, была низкая разрушительная сила и долгое применение. В разгар битвы от такой магии было мало толку. Однако поддерживающей магии, такой как невидимость, не требовалась большая мощь, да и мгновенное срабатывание было ни к чему. Да, применение было долгим, но не несколько же часов. Всего несколько минут, и этот недостаток можно было компенсировать, используя магию заранее. Зато у такой магии было огромное преимущество. Она не расходовала магическую энергию, поэтому аура была практически незаметна. Даже маг не смог бы обнаружить невидимость, если бы не подошел вплотную. Нужно будет обдумать это. К счастью, вся магия, нанесенная на снаряжение Карисаиджины, работала как надо. Очищение, восстановление, все было идеально. Как и ожидалось, магия невидимости практически не создавала ауры. Правда, на активацию уходило около 3 минут, но это не было проблемой, если использовать ее заранее. За 3 дня до территориальной войны между домами Ричмонд и Роттенкрадену пожаловал гость. Это была глава башни Крона, Тамия, приехавшая на огромной повозке. Приехали лично, давненько не виделись. Как поживаешь? Голос главы башни Тамии был все таким же добрым. Казалось, что она смотрит на Родин, как на собственного внука. Прекрасно, благодаря вашей заботе. Кстати, эта повозка и есть награда за гигантскую виверну, совершенно верно. Можешь проверить содержимое. Уверен, вы и так все сделали как надо. Родин велел Карису завести повозку внутрь. На этом сделка, связанная с гигантской виверной, была окончательно завершена. Что такое? Вы не заняты? Звучит так, будто ты хочешь, чтобы я поскорее ушла. Дела были закончены, но глава башни Тамия не спешила уходить. Она удобно устроилась на скамейке в саду и, казалось, наслаждалась теплыми лучами заходящего солнца. Я не это имел в виду. Скоро неподалеку состоится одна территориальная война. Я подумываю о том, чтобы посетить ее. Вы имеете в виду войну между домами Ричмонд и Роттон? Родин тоже собирался понаблюдать за ней. Если дом Ричмонд начнет проигрывать, он был готов вмешаться. Именно. Древняя душа – это не та вещь, которую можно игнорировать. Вы правы. То, что ушло, должно оставаться в прошлом. Нельзя позволять прошлому влиять на настоящее. Полностью с вами согласен. Родин не любил убивать. Если была возможность решить дело миром, он предпочитал именно такой исход. Однако с древней душой все было иначе. Родин твердо решил убить ее. Глава башни Тамия была права. Сам факт существования древней души в эту эпоху был недопустим. Но больше всего его раздражало то, что творил этот ублюдок. Убивал, грабил и не испытывал ни капли раскаяния. Я пробуду здесь до тех пор. Надеюсь, ты не против, что вы чувствуете себя как дома? Ох-хо, благодарю.